Глава 7. В самом боевом расположении духа я выскочил на замковый двор, где тут же был отловлен вортом. «Раст, а ты куда?» — поинтересовался баронский отпрыск, как бы ненароком вставая у меня на пути. Я быстро окинул взглядом двор. Ага, все уже успокоилось. Труп куда-то унесли, соответственно, и барон, и что-то рассказывающие ему воины тоже отсутствовали. Интересно, а что здесь забыл ворт? «Домой», — спокойно ответил я, и, обойдя ворта по дуге, двинулся к воротам. «Ты на пустыре сегодня будешь?» — вслед полюбопытствовал баронский сын. Я остановился, повернулся к нему лицом. Все-таки он хороший парень, и унижать его пренебрежением, разговаривая спиной к нему, я не хотел. Ворт, заметив, что я остановился, подошел поближе. «Наверное, буду», — я почесал затылок. «Вот только не знаю, когда и не знаю, как долго». «Ага», — покивал Ворт. «А сегодня там кто-нибудь будет?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я сморщился, вспомнив о вчерашнем неудачном опыте моего товарища. «А то будет, как вчера», — тут же надавил на больной мозоль товарищ. «Не знаю», — со вздохом признался я. «Если честно, то может и никого не быть». «Что, опять пойдете всем кагалам гулять по городу?» Он насмешливо смотрел на меня. «Только непонятно, зачем?» «Вы чего-то ищете, Раст?» Во взгляде баронского сына начало разгораться любопытство. «Но-но-а!» Я помахал указательным пальцем перед его лицом. «Давай без своих выдумок!» «Ты чего это там себе напридумывал?» «Чего это мы, по-твоему, ищем?» Ворт молча пожал плечами. Любопытство его угасло, и воодушевление, проявившееся было на его лице, пропало. «Ладно, была не была. Он нормальный пацан, ему, в принципе, доверять можно». Я молча двинул рукой, призывая его подойти поближе, и, тяжело вздохнув, полез за пазуху за моими рисунками. Ворт сначала не понял, а потом кивнул и, сделав пару небольших шагов, приблизился практически вплотную ко мне. Я достал рисунки и развернул их. «Нужно найти вот этого человека». Я кивнул на рисунки. Он взял их в руки и внимательно рассматривал, вглядываясь в лицо нарисованного человека. «А нафига?» Он оторвал взгляд от бумаги и вопросительно уставился на меня. «Блин, ну вот чего, говорить ему правду или отделаться похожей на правду сказочкой?» «С другой стороны, сказочку я не придумал. А пытаться сделать это на ходу? Ну не сказочник я, не сказочник!» Поэтому придется говорить правду. Если Ворд заподозрит, что я его намеренно обманул, он мне этого не простит. Если не никогда, то очень долго. А мне нужна ссора с будущим бароном Смел? Да ни хрена. Понимаешь, я покусал губы, давая себе лишнее мгновение, чтобы передумать. Есть такое подозрение, что этот человек не горожанин, а чужой. И что? Ворд непонимающе вытаращился на меня. «Ты же знаешь, сколько сейчас в городе чужаков?» Я чувствовал, что еще немного, и Ворт начнет крутить пальцем около виска, тонко намекая на извращенность моих мыслей и путей, которыми эти мысли следуют. «Ворт», — вкрадчиво осведомился я, — «ты сейчас меня внимательно слушал?» Баронский отпрыск насторожился и руку к виску не поднял. Вместо этого он с подозрением посмотрел на меня. «И...» Подогнал он меня, так как я молча держал паузу. «Ворт», — все тем же вкрадчивым тоном продолжил я свои объяснения, «если ты напряжешь свои мозги, то вспомни, что я ничего не говорил про чужаков. Я говорил, что он...» — я ткнул рукой в бумаге, которую Ворт до сих пор держал в руках. «Чужой!» А Ворт какое-то время непонимающе смотрел на меня, а потом прикрыл глаза и замотал головой. Я молча ждал. «Так, Раст», — он непонимающе смотрел на меня, — «я уже ничего не понимаю. Ты говоришь, что этот человек не чужак, а чужой, правильно?» Я молча кивнул. «Отлично», — кивнул баронский отпрыск мне в ответ, а потом, переняв мой вкрадчивый тон, осведомился. «В чем разница?» «Хм», — я почесал щеку, пытаясь словами выразить то, что я чувствовал, что называется нутром. «Понимаешь, Ворд, чужак?» Это человек, который не живет в какой-то местности, рядом с тобой. Это может быть двор или улица, или какой-то район, ну или город, как в нашем случае. Это как пример. Зерт или орки, что пришли с отцом, или наемники из отряда степных лис. все они в нашем городе чужаки. Ворд молча кивнул, давая понять, что эти мои слова он понял и принял. А вот чужой, он для нашего города враг. Для всех и каждого. И если Зерт, орки и степные лисы пытаются город защитить, то этот чужой сделает все, чтобы город пал. Я замолчал. Молчал и Ворд, явно пытаясь осмыслить то, что он только что услышал. «Может, это не очень понятно?» — я виновато развел руками. «Но как могу». «Ладно», — Ворд медленно выговаривал. «Слова, видимо, попутно пытался прийти к какому-то решению». «А с чего вы взяли, что он чужой?» «Блин, сейчас начнется повторение нашей с Вугом вчерашней беседы. Только теперь мне достанется роль Вуга. Блин, а если учесть упертость Ворда, то времени уйдет. Блин!» «Ворд», — я тяжело вздохнул. «Вот скажи мне, ты веришь, что в городе может быть чужой?» Я вопросительно посмотрел на него. «Ну, я не знаю», — покачал головой мой товарищ. «Как-то это все неожиданно. Да и как-то непонятно твое выражение. Враг для города». «Ну да», — согласился я. «Но вот представь, что, допустим, у баронов здесь есть свой человек, который работает на них. Он ведь хочет, чтобы город пал, правильно?» Баронский сын кивнул. «Вот так и получается, что он враг всем жителям города. То есть он враг городу!» Я от найденного объяснения с облегчением посмотрел на собеседника. «Не, это понятно!» — досадливо сморщившись, Ворд махнул рукой. «Непонятно, с чего вы взяли, что такой человек есть. Ведь, насколько я понимаю, это просто подло использовать так людей!» Я, абсолютно офигевший от последних слов моего товарища, вытаращился на него и реально, наверное, в первый раз не знал, что сказать. Точнее, сказать хотелось многое, но никак не мог решить, с чего начать. Боюсь, если бы я начал с банальных описаний его, как потомка его круторогих предков, ни он, ни барон меня бы не поняли. Ворд, наконец, задавив и первый, и второй мой позыв высказаться по поводу, я рискнул, осторожно подбирая слова, чтобы, не дай боги, заступники не вырвалось что-нибудь лишнее. В войне нет такого понятия, как подлость. Это не рыцарский турнир. Зато есть понятие «военная хитрость», есть понятие «отлично проведенная осада», а понятие «подло» нет. И, увидев несогласие, написанное крупными буквами на его лице, пояснил. «Если ты подумаешь хоть чуть-чуть, ты поймешь, что слово «подлость» из словаря побежденных, правильно?» И я вопросительно посмотрел на моего товарища. Ворд, немного подумав, согласно кивнул. «Вот», — одобрительно протянул я. «А, как тебе, наверное, известно, историю пишут победители». Ворд опять согласно кивнул. «Ну, слава богам-заступникам, эту фразу он слышал и ее не оспаривает. А значит, в словарном запасе победителей нет слова «подлость», правильно?» Теперь Ворд думал дольше. Я молча ждал. Наконец, Ворд кивнул в третий раз, хотя сейчас его кивок получился нехотя, как бы через силу. «Я понимаю, кое-что тяжело принимать, но это сделать необходимо. Это вопрос выживания, особенно для сына властителя». «Я понимаю Ворда. Он пока единственный ребенок. А вот мне старшие братья очень быстро преподали урок правильного отношения к словарному запасу». «Так вот, друг мой...» Я решил продолжить прерванную тему. «Этот человек...» Я кивнул на листы, которые все еще не забрал у баронского отпрыска. «Вполне возможно, обыкновенный горожанин, и я просто ошибаюсь». «Да», — встрепенулся Ворд. «А вдруг ты ошибаешься?» «Все возможно», — я развел руками. «Так я и не прошу его убивать или еще что-либо с ним делать. Я просто прошу его найти. А если получится определить, где он обитает, будет совсем здорово». «И все?» — каким-то странным тоном, как будто в чем-то меня подозревая, осведомился Ворд. «И все?» — пожал я плечами, забирая у него рисунки и опять пряча их за пазуху. «Только найти и узнать, где живет». «Ну и...» — быстро дополнил я. «Сообщить мне, конечно». «Тебе?» — уточнил Ворд. «Не отцу?» «Нет», — твердо сказал я. «Мне». «Хорошо». Ворд развернулся и двинулся ко входу в донжон. «Ворд!» — окликнул я товарища. А когда он повернулся, быстро подошел к нему и негромко бросил. «А пока будешь искать, подумай о том, что Кевина ведь кто-то убил. И это был кто-то явно не из нашего города. после чего развернулся и быстро пошел к выходу, оставив сына барона в тяжелых раздумьях. Ничего, думать ему полезно, как-никак он будущий правитель. До дома добрался без приключений. На звук открывшейся и закрывшейся двери из кухни выглянула мама. Увидев меня, она бросила то, чем занималась, и заторопилась ко мне. А я вдруг понял, до чего же я по ним соскучился. Когда мама меня обняла, у меня на глаза аж слезы навернулись. Как же хорошо возвращаться домой, где тебя любят и ждут. «Девчонки!» — мамин голос разнесся по дому. «Раст пришел!» Сначала я услышал визг, а потом звук распахнувшийся от удара двери. Наверняка Сора открыла ее своим телом, просто врезавшись в эту преграду, стоящую между ней и ее братом. А потом в этом же непрекращающемся визге она с разбега прыгнула ко мне, вытянув руки. Малявка так быстро неслась, что точно меня бы снесла. Но я, воспользовавшись энергией ее прыжка, поймал ее за руки, закрутил вокруг себя, вызвав еще больше визга. Интересно, как у нее только горло выдерживает? Или у нее голосовые связки настолько сильные? Мне кажется, что завяжи я так, через пару секунд я бы уже говорить не смог. Во всяком случае, у меня совсем нет такой уверенности в своих голосовых связках. Впрочем, как и у всех мужчин, наверное, поэтому мы орем, а не визжим. Мама, отступя на несколько шагов, с улыбкой смотрела, как я кручу млеющую от восторга Сору. А Бирка тихо подошла и встала за маминой спиной, выглядывая из-за ее плеча. Я заметил ее появление, но решил, что сначала докручу малявку, а потом уже нормально поздороваюсь с сестрой. Как только я поставил Сору на пол, Бирка подошла и, обняв меня, тихонько прошептала мне на ухо. «Здравствуй, братик». «Здравствуй, сестричка». Также на ушко не остался в долгу я. «Так», взяла все в свои руки матушка, «пойдем, сынок, расскажешь, чего нового, да и вообще, как ты там?» Да, это ее вообще, как ты там? Включает столько всего, что рассказывать можно до ночи, а мне еще кровь из носа нужно сегодня пересечься с пацанами. Мама заметила мое скривившееся лицо и усмехнулась. «Давай рассказывай», — скомандовала она, когда мы все уселись в гостиной. «Да чего рассказывать?» — тоскливым тоном, понимая, что с живого уже не слезут, я все-таки решил попробовать уменьшить круг вопросов, сразу обозначив направление разговора. «Ну, то, что ты в отражении штурма не участвовал, отец вчера рассказал», — сообщила мама, поглядывая на меня. «Кстати, а чего вчера не зашел?» «К отцу зашел, а домой нет». «Да времени было мало. Причину я придумал еще вчера. А хотелось побыть с вами подольше. Вот поэтому свой визит перенес на сегодня. А чтобы вы не волновались, заглянул вчера к отцу, чтобы показать, что жив-здоров. Ну и заодно посмотреть, как он после штурма. То, что он не ранен, мне еще утром сообщил барон. Но все-таки папку увидеть хотелось», — признался я. «А чего ты не участвовал в отражении штурма?» — влезла в разговор Сорка. «Не пустили», — признался я, скрипя зубами. «А я участвовала», — вдруг надувшись от гордости, заявила Бирка. «Мэ!» — и она высунула язык и показала мне, когда я, удивленный и возмущенный, посмотрел на нее. «Чего?» — протянул я. «Она помогала заряжать лечебные артефакты», — улыбаясь, пояснила мама. «Всех детей, владеющих даром, собрали в школе, им туда приносили разряженные артефакты, а они их заряжали». «Вот!» — Бирка гордо задрала нос к потолку. «Молодец, сестренка!» — я искренне позавидовал сестре, но одновременно и гордился за нее. «Эх!» — сожалея добавил я. «Была бы моя воля!» Взгляд сестренки тут же отлип от потолка, и она уставилась на меня. «Не надо!» — и в ее глазах плескался страх. «Ты чего?» — обалдел я от такого перехода. «Не надо, Раст!» — повторила она. «Тебе еще рано сражаться, ты еще маленький», — пояснила она свои слова. «Одно дело в школе сидеть и заряжать артефакты, а совсем другое — стоять на стене и сражаться наравне с воинами. Ты не сможешь, ты еще маленький», — она прижала сжатые кулачки к груди. Я молча перевел взгляд на матушку, та тоже смотрела на меня со страхом. «Бирка, ну почему обязательно на стене?» Я старался говорить спокойным, рассудительным тоном. Есть ведь много других мест, где требуется помощь и не требуется применять боевые навыки. А сестра немного подумала, а потом энергично закивала и, отняв руки от груди, посмотрела с облегчением сначала на маму, а потом на меня. Я тоже бросил взгляд на маму и с удивлением обнаружил слезы, скопившиеся в уголках ее глаз. Блин, чего она так разволновалась? Неужели думает, что я полезу в самую гущу свалки? Я чего, идиот, что ли? Я прекрасно понимаю, что против здоровых взрослых мужиков в доспехах я не выстою. Да они меня массой задавят. Бой — это не поединок. Вот в поединке я мог бы с ними сойтись. И еще не факт, что они в нем смогут победить. Все-таки отец Зертом здорово меня обучили. Во всяком случае, вчера барону я, если и уступал, то только за счет отсутствия опыта. «Мам», — я протянул руку и погладил ее по руке, лежащей на столе, — «ты не волнуйся, я же все понимаю, в свалку не полезу». «Если что», — глядя на нее честным взглядом, успокаивал ее я, — «то я в сторонке постою, буду бить тех, кто выползет из кучи малы, вот». И я с победным видом посмотрел на нее. Сбоку фыркнула Бирка, но я не отводил взгляд от мамы. Наконец ее лицо смягчилось. Она быстрыми движениями стерла слезы из уголков глаз и, улыбнувшись, лохматила мне волосы. «Выдумщик ты у меня». «А я...» — тут же влезла в разговор Сора. «Мама, а я у тебя выдумщица?» И, спрыгнув со стола, подбежала к матушке. «Конечно!» — улыбаясь, согласилась матушка и тоже взлохматила ей волосы. Сестренке это не понравилось, и она тут же ладошкой попыталась пригладить растрепанные матушкой волосы. «А, кстати», — я продолжил смотреть на маму, — «а где, собственно, мои братья, Гран и Мирк? Что-то давно я о них ничего не слышал». Я вопрошающе приподнял брови. «Мирк в отцовской мастерской», — пожала плечами мама. «Заказов много в связи с осадой. А отец, сам понимаешь, сейчас, кроме как своим отрядом, больше ничем не занимается». Вот Мирк один и вкалывает. Уходит рано, приходит поздно. Вот вы и не видитесь. А Гран... Мама тяжело вздохнула. Они как с купцом уехали, так пока и не вернулись. На ее лице промелькнуло беспокойство. Лишь бы с ними ничего не случилось. И матушкины губы что-то зашептали, а взгляд был направлен куда-то мне за спину и вверх. А повернувшись, я с удивлением увидел на полке статуэтку танцующей девушки, которую нашел в тайной яме, когда мы с Зертом напали на лагерь баронских разведчиков. Правда, тогда мы считали, что это простые разбойники. Ну, ни хрена себе! Во-первых, эту статуэтку неодаренные не видят, а матушка даром не обладала, как и отец. Но я видел, что она смотрит точно на статуэтку. Как... «Мам!» — я опять повернулся к родительнице. «А ты что, видишь статуэтку?» «Конечно!» — мама удивленно пожала плечами. «Но как?» Я был удивлен и потрясен, и не знал, чего было больше. «Этот артефакт неодаренные видеть не могут». «С чего ты взял?» — в свою очередь удивилась мама. «Ну, так я видел собственными глазами, что Зерт его не видел». Мама усмехнулась, а я, поняв, что только что сказал, рассмеялся. Практически сразу ко мне присоединилась матушка, а за ней с небольшим отставанием и сестренки. «Раз, ты забываешь, что это, так сказать, женский артефакт!» Отсмеявшись, пустилась в объяснение матушка, лукаво глядя на меня. «Ну да», — я пальцем показал в сторону статуэтки. «Там же танцующая девушка!» — озвучил я очевидную для всех истину. «А значит, артефакт женский. Это и дураку понятно». От гордости за свою сообразительность я аж выпятил нижнюю губу. Или она сама собой так выехала. «Ну ты даешь!» — восхитилась матушка. «Вот только мне не понравился ее тон». Уж больно он был ехидным. «То есть ты хочешь сказать, что женские артефакты — это те, где как-то воплощен женский образ?» «Конечно!» Я уже начал подозревать, что сморозил какую-то фигню. И мама совсем мной не восхищалась. А если вдруг восхищалась, то отнюдь не мной, но отступать не хотел. Еще не время. Я еще могу попробовать выправить ситуацию. Я думаю, что там, где воплощен женский образ, женский артефакт, и мужчины им пользоваться или не смогут совсем, или очень-очень ограничено. Вся женская часть нашей семьи посмотрела на меня с жалостью, как на убогого, но я все равно не сдавался. А артефакт, где воплощен мужской образ или образ воина, это стало быть артефакт мужской. И так же, как женским, мужским могут пользоваться, так сказать, на всю катушку только принадлежащие к полу артефакта, то есть мужчины. А все остальные артефакты, где нет какого-либо воплощения по половому признаку, это нейтральные артефакты. И ими могут пользоваться и мужчины, и женщины, лишь бы им хватало дара для использования. Мамино лицо приняло задумчивое выражение. А ты знаешь, что-то в этом есть. А то, — поспешил я закрепить успех. Вот только, — продолжила матушка, как будто и не слышала моих слов, — насколько я знаю, женскими артефактами могут управлять любые женщины, даже неодаренные. Ну, если следовать логике твоей речи, то, скорее всего, любой мужчина может управлять мужскими артефактами. Наверное, — я безразлично пожал плечами. В принципе, этот вопрос мне именно сейчас интересен не был. Ну, вроде бы обо всем поговорили, пора двигаться к пацанам. Я встал. Ладно, — бросил я, потягиваясь, — пойду, пожалуй, а то есть еще кое-какие дела. Ты что, и пообедать не останешься? — удивилась матушка, а сестренки уставились на меня с немым укором. Честное слово, но мне даже как-то неудобно стало. Как будто я совершил какой-то неприличный поступок. Я засмущался, потупился, а потом опять сел на место. И только осознав, чем все закончилось, ругнулся про себя. Вот же одно слово «женщины». Вечно они все вывернут так, что мужики окажутся виноватыми. До обеда разговаривали ни о чем. Правда, Сора похвасталась мне своими успехами в учебе, которые подтвердила Бирка. Ну, а старшая сестра поведала, как их всех собирали в школу, и как у них организована зарядка артефактов. Ну и вообще, что и как изменилось с начала осады. Тут я вспомнил сегодняшнее утро и, достав свои рисунки, показал их маме и сестренкам. Естественно, вопрос был один. Видели ли они вот этого человека, изображенного на рисунках? Ну или хотя бы похожего на него. Мама долго всматривалась в его изображение, а потом покачала головой. «Нет, Раст, такой человек мне не встречался», — в конце концов заключила она и отодвинула от себя листы, которые тут же подвинули к себе поближе сестренке. Они смотрели недолго, то и дело пытаясь подвинуть поближе к себе именно тот лист, который сейчас рассматривала сестра, из-за чего все это больше напоминало шуточную кутерьму, а не серьезное дело, каковым являлось. Правда, в результате получилось, что никто из них никого похожего тоже не видел. «Раст», когда сестренки вынесли свое заключение, осторожно осведомилась матушка, «ты ведь не просто так показал нам этого мужчину?» Она вопросительно уставилась на меня, а сестренки, услышав ее вопрос, перестали выяснять что-то между собой и в ожидании ответа вперились в меня своими взглядами. Я вздохнул и закивал. «Да», — признался я, — «и хочу вас попросить, если вдруг вы его где-нибудь встретите или увидите, то обязательно скажите мне, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо?» Девчонки очень энергично закивали своими головами, а мама, наоборот, насторожилась. «Это опасно?» — взгляд ее стал тревожным. «Ну, что я мог ей ответить?» «Решил сказать, что думал, а вернее предполагал». «Думаю, что это вполне возможно», — тяжело вздохнув, предположил я. «Поэтому ни в коем случае не нужно к нему подходить». «За ним следить или пытаться, не дай боги, заступники его задержать. Просто если увидели, запомните место, где это произошло. Примерное время и все. Поняли?» Я строгим взглядом, добавив в него немного злости, посмотрел на сестренок. На матушку даже и не бросил взгляд, я был в ней полностью уверен. А вот девчонки по младости лет и некой присущей всему женскому полу безалаберности могли чего-нибудь отчебучить. Сестренки еще раз заверили меня, что они все поняли, и перескочили на другую тему. Теперь уже меня подвергли буквально настоящему допросу на тему гардероба и украшений баронессы. Не появилось ли что-нибудь новенькое в ее нарядах или висюльках? Так как я в этом продолжал разбираться чуть хуже, чем никак, то поспешил заверить, что ничего нового в облике баронессы не углядел. Но обмануть своих проницательных сестренок мне не удалось. И я, кривясь словно от зубной боли, до самого обеда описывал им наряды и украшения баронессы, ее жесты, слова и прочее. Приглашение нашей матушки к столу прозвучало для меня, как глаз с небес богов-заступников. Я вскочил, намереваясь тут же, немедля ни мгновения, метнуться к обеденному столу. Но не тут-то было. Эти сестренки ухватили меня за руки и пошли в сторону обеденного стола. Вот только очень-очень медленно, попутно продолжая задавать свои вопросы. Так мы и притащились к столу. Девчонки с любопытными мордашками и горящими глазами. И я, весь истерзанный их вопросами, и уже не верящий в благополучное для меня завершение трапезы. Но нет, матушка, видимо, заметив выражение моего лица, быстро угомонила этих бестий, и мне удалось покушать в тишине. А после того, как обед был закончен, в темпе поцеловать маму в щеку в качестве благодарности. И, быстренько одевшись, бросил сестренкам, стоящим неподалеку и смотрящим, как я одеваюсь, «пока», и выскочил за дверь. Фух, с облегчением выдохнул я, когда за спиной захлопнулась дверь, и, насвистывая веселый мотивчик, я двинулся к нашему пустырю. «Пора встретиться с пацанами». На пустыре было тихо, только на бревнышках сидели Гросс и, к моему удивлению, Ворд, и о чем-то вполне мирно беседовали. «Привет!» — прерывая их разговор, громко поздоровался я, махнув рукой. «О чем говорите?» Ребята переглянулись, а потом что-то неразборчиво промямлили. Я не стал заморачиваться. «Не хотят говорить, ну и не надо». «А где все?» — я посмотрел на Гросса, показывая, кому вопрос адресован. Тот немного замялся. «Скоро придут», — через небольшую паузу сообщил он. «Как пообедают». «А ты чего?» — удивился я. «А я уже», — пожал плечами Гросс. «Ворд, ты обедал?» — я повернулся к баронскому отпрыску. «Пообедал», — махнул рукой он. «Понятно», — я присел рядом на бревнышко. «Ну, чего, Гросс, чем вы с утра занимались?» «Да, в общем, чем ты просил, тем и занимались. Я разбил ребят на двойки и ходили парами по городу, смотрели, что изменилось и есть ли что-нибудь подозрительное». «Понятно», — кивнул головой я. «И, судя по тому, что ты не спешишь с рассказом, ничего интересного для нас никто не увидел, так?» «Ага», — кивнул Гросс. «Пока все как всегда, и ничего подозрительного никто не увидел». Я заметил, что при последних словах моего другана Ворд ухмыльнулся. «Ты чего?» — полюбопытствовал я. «Чего смешное услыхал?» «Да нет», — баронский сын ухмыляться не прекратил. «Вот просто слушаю я вас и думаю...» «Какой же фигней вы занимаетесь? И все это с такими серьезными лицами, что становится еще смешнее». «Ну, конечно», — подхватил я, скопировав его ухмылку. «Сходи к учителю Кевину. Расскажи ему, глядишь, вместе посмеетесь». Ворд тут же согнал с лица ухмылку и зло уставился на меня. «Это было?» — он не находил слов от возмущения. «Его губы прыгали, и казалось, что они живут какой-то своей жизнью, независимой от Ворда». «Это подло!» «Да что ты говоришь?» — уже в свою очередь разозлился я. «Мы хотя бы что-то пытаемся сделать, а ты? Что делаешь ты? Только ухмыляешься!» Эгрос переводил удивленный взгляд с меня на баронского отпрыска и обратно, и никак не мог понять, чего это мы так разнервничались. Он либо не знал о трупе, либо не знал, чей это был труп. «Так я не мог, мне нужно было выполнить задание отца!» Ворд отчаянно защищался от моих нападок. «И как только я выполнил все, что он приготовил мне на сегодня, так я сразу же рванул сюда». Он смотрел на меня с обидой. «Ну вот», — я решил немного разрядить обстановку. Уж больно она становилась нервной. А уверял, что пообедал. «А оказывается, ты сразу сюда рванул». «Тьфу ты», — возмутился Ворд. «Пообедал я, иначе матушка хрен бы меня куда отпустила. А то ты не знаешь. И вообще, ты чего к словам цепляешься?» «Успокойся, Ворд. Я примирительно выставил перед собой раскрытые ладони. Я ни к чему не цепляюсь. Просто мне удивительно, что ты прибежал, чтобы заниматься такой, как ты считаешь, фигней». «Ну, во-первых, я не знал, чем вы занимаетесь». Сын барона сморщился. «А во-вторых, что-то нужно делать. Вот только я не представляю, что. Поэтому пока буду вместе со всеми заниматься этой фигней». «Это не фигня», — покачал я головой. «Ну, а как это еще назвать?» — уже спокойным голосом задал вопрос Ворд. «Бегать по улицам и смотреть, что не так?» «Да все, что угодно может быть. и мы можем даже этого не заметить или просто не обратить на это внимания». К концу фразы баронский сын уже почти кричал. Я приложил палец к губам. «Это не фигня, Ворд. Да, мы можем что-то не заметить, что-то пропустить, а что-то не понять, потому что у нас мало знаний и очень мало опыта. Можем». Я твердым взглядом смотрел в лицо баронского сына. «Но нам может и повезти, и мы увидим или заметим, или поймем. И тогда город выживет, понимаешь? А если ничего не будем делать, то...» Я многозначительно развел руками. Ворд махнул рукой и промолчал. «Вообще, мне вот эта его линия поведения была непонятна. С ним явно происходило что-то странное, но вот только что? И эти танцы с мечом вчера вечером в замковом дворе. Только я собрался поговорить с Вордом по душам, как начали появляться пацаны. Увидев меня, они здоровались и подходили поближе. Рассказывали, кто чего видел, но все сводилось к одному. Ничего подозрительного, ничего интересного». Когда все собрались, я встал с бревнышка и громко сказал: «Пацаны, давайте, подходите ближе, мне нужно вам кое-что показать». Когда ребята сгрудились около меня, я достал наше с Вугом совместное художество. «Вот», — я развернул рисунки, — «нужно найти вот этого человека, причем просто найти. Если удастся вызнать, где он живет, будет еще лучше, но при этом рисковать не нужно. Если есть хоть капля сомнений в том, что он вас не заметит, просто уйдите, и все. А потом расскажите мне». Я замялся, потом бросил взгляд на Ворта, стоящего за спинами ребят, и кивнул в его сторону. Или вон ему. Все ребята повернулись и посмотрели на Ворта. «Если кто еще не знает, то это сын нашего барона. Так что либо мне, либо ему. Понятно?» Ребята загалдели, закивали головами. «Отлично!» — я удовлетворенно кивнул. Все запомнили его лицо. Кое-кто из ребят подошел и еще раз внимательно рассмотрел рисунки. И когда все подтвердили, что да, запомнили, вперед выступил Гросс. «Так, пары, в которых вы работали, остаются теми же. Задача та же, что и утром, только теперь еще посматриваем на народ. Ищем мужчину, которого показал Раст». Он посмотрел на меня. «Кстати, Раст, ты так и не сказал нам, кто он и насколько он опасен». Все повернулись ко мне. Я пожал плечами. «Трудно сказать, не стал ничего скрывать я. Мы думаем, что это враг». Я решил не заморачиваться с объяснением разницы между чужаком и чужим. Тем более, что я эту разницу понимал где-то глубоко внутри себя. А вот как ее объяснить словами, я не знал. Мне не хватало слов, поэтому решил сделать проще. «А вы не ошибаетесь?» — осторожно задал вопрос Кер. Я закатил глаза к небу. «Блин! Как же меня утомили с этим вопросом!» «Нет, я, конечно, понимаю, что вопрос, что называется, законный. Но как же уже надоело, блин!» «Короче, доказательств у меня нет, но вероятность велика. Поэтому ходите и высматриваете этого человека. Я потряс зажатыми в руке рисунками. Понятно?» Все опять загалдели. «Ладно», — чуть повысил голос Гросс. «Раз Раст говорит, что это враг, значит, это враг. Будем смотреть». Пацаны еще потолкались, пообменивались мнениями и разошлись. Последним уходил Гросс с напарником. «Тебя где искать-то?» — приостановившись, спросил он. «Да хрен его знает», — я почесал в затылке. «С завтрашнего дня у меня, по идее, начнутся занятия, поэтому, скорее всего, я буду в замке, а там фиг его знает. В случае чего проси слуг его найти». Я кивнул головой на Ворта. «Уж его точно отыщут». «Понятно», — кивнул головой мой дружбан и ушел. «Ну, а мы с тобой чего будем делать?» — поинтересовался Ворт. «Да то же, что и все. Ходить, смотреть. Вдруг нам повезет, и мы что-нибудь обнаружим», — предположил я. «А почему ты считаешь, что что-то обязательно должно быть? На лице Ворта было написано любопытство и ничего более». «Должно», — убежденно бросил я. «По-другому и быть не может». «Но почему?» Баронского сына мои слова не убедили. «Я его понимаю. Меня, наверное, в такой ситуации тоже не убедили бы чьи-то просто слова без доказательств». «Все очень просто», — я решил немного объяснить Ворту ход моих мыслей. «Понимаешь, Ворт?» Идя не торопясь и посматривая по сторонам, начал я. Я уверен, что и третий штурм мы тоже отобьем, как и первые два». «Знамо дело», — уверенно поддакнул мне баронский сын. «Вот», — я продолжил. «А баронам же как-то нужно город брать, правильно?» «Ну, — пожал плечами мой напарник, — наверное». «Так не наверное, а точно», — поправил его я. «И просто поверь, они, как люди опытные, заранее все продумали и обо всем позаботились». «И это значит что?» — я вопросительно посмотрел на Ворта. «Что?» — переспросил он, даже не задумавшись над вопросом. «Это значит, что здесь полно их людей, которые приехали в город заранее, задолго до осады», — поделился я своими выводами. «И вот теперь, когда несколько штурмов окончилось ничем, они должны что-то предпринять, чтобы помочь своим сломить наконец-то сопротивление защитников. Как это будет выглядеть, я не знаю, но что-то они обязательно предпримут». «Хм». Ворт остановился и озадаченно поскреб рукой голову. «Блин, вроде все логично и похоже на правду. Эх, еще бы узнать, что они готовятся предпринять». «Да», — согласился я с ним. «Это было бы здорово, но, увы, нам недоступно. А поэтому давай двигать дальше, да получше смотри по сторонам. Глядишь, что-нибудь и обнаружим».